Как поддержать человека? Итак, эмпатия — это сочувствие, способность понять проблемы и эмоции другого человека, представить их как свои собственные. Но что дальше? Теперь нужно это понимание превратить в действие, поддержку. Даже если ты не можешь решить чужую проблему и помочь в ее решении, в твоих силах сказать правильные слова поддержки. Давай разберемся, что можно и что нельзя говорить в таких ситуациях. Слова и дела. Разумеется, твои слова не должны расходиться с делами. Если обещаешь быть рядом, будь. Если не хочешь помогать, то и вопрос об этом задавать не следует. Разрешенные слова. Прежде всего, тебе важно показать, что ты считаешь проблемы другого человека важными и сопереживаешь ему. Для этого можно сказать: «Я тебе сочувствую. Мне жаль, что это произошло. Это все очень неприятно». Не лишним будет спросить, как ты. Таким вопросом ты подтолкнешь человека, испытывающего негативные эмоции, к тому, чтобы прислушаться к себе и, возможно, найти новые силы. Очень важно показать, что ты остаешься с человеком, несмотря на все его сложности. Просто скажи: «Я буду с тобой». Этим ты покажешь, что на тебя можно рассчитывать в трудной ситуации. Еще один хороший способ показать свое небезразличие — спросить, что я могу для тебя сделать. У тебя могут ничего не попросить, но твоя готовность помочь — сама по себе поддержка. Запрещенные слова. Прежде всего, никогда не говори человеку: «Это ерунда, это пустяки, бывает хуже». Тебе может казаться, что причина обиды или огорчения глупая, но для другого она может быть очень важной. Поэтому не обесценивай чужие переживания. Так ты только ухудшишь эмоциональное состояние собеседника. А то, что кому-то бывает хуже, совсем не утешает. Довольно часто люди, чтобы приободрить других, говорят: «Соберись, держись». Но это тоже плохие слова поддержки. Если бы человек мог собраться или держаться, он не испытывал бы сейчас негативных эмоций. «Все будет хорошо» — обычное пустое обещание, которое у человека может вызвать только раздражение. Никто не знает, как все будет, так что пытаться утешить подобными фразами не стоит.